Глава 10. Чтобы еще яснее открыть свои намерения, он объявил, что править будет по начертаниям Августа, и не пропускал ни единого случая показать свою щедрость, милость и мягкость. Обременительные подати он или отменил, или умерил. Примечание. Подати — отмена недоимок и незаконных поборов откупщиков. Отмена 4-процентного налога на продажу рабов. Мнимая, так как, соответственно, цены на рабов были повышены. Тацит. Анналы. Награды доносчикам по Паппиеву закону он сократил вчетверо. Народу он роздал по 400 сестерциев на человека, сенатором из знатнейших, но обедневших родов назначил ежегодное пособие, иным до 500 тысяч, преторианские когорты на месяц освободил от платы за хлеб. Когда ему предложили на подпись указ о казни какого-то уголовного преступника, он воскликнул: «О, если бы я не умел писать!» Граждан из всех сословий он приветствовал сразу и без напоминания. Когда сенат воздавал ему благодарность, он сказал: «Я еще должен ее заслужить». Он позволял народу смотреть на его военные упражнения, часто декламировал при всех и даже произносил стихи как дома, так и в театре. И общее ликование было таково, что постановлено было устроить всенародное молебствие, а прочитанные строки стихотворения записать золотыми буквами и посвятить Юпитеру Капитолийскому. Примечание: всенародное молебствие до сих пор назначалось лишь в честь полководцев после больших побед.